«Алекс», — прошептал Денис, — «на какую ставишь?» «На ту, у которой белые трусики с кружевами». «На Белинду, значит. А ты, Пьер?» «На Ашхен, она злее. Глянь, как она зубами подал, Белинды рвет». «Белинда у нее в долгу не осталась. Ух ты! Да Лифа на сестре платье располосовала!» — азартно ухнул секретарь. «Так, я не понял, вы сколько ставите это?» — нетерпеливо спросил их Денис. «Нашли время ставки делать», — отвесила им по подзатыльнику Кэтран. «Кэт, тотализатор — это спорт, а заодно и очень выгодный бизнес», — укорил ее Денис. «Сам-то ты на кого поставил, бизнесмен?» — усмехнулась принцесса. «На их маман». Если бы друзья заключили пари, стажер непременно бы выиграл. Баронесса Ребекка фон Дендри смело нырнула в схватку и расшвыряла дочек по разным углам, как котят. «Еще раз сцепитесь, обе будете толкать принца на меня!» — рявкнула она. «Так ты уже замужем!» — тявкнула из своего угла Белинда. «И не первый раз!» — добавила Ашхен. «Ради такого случая еще раз разведусь», — отрезала Ребекка. «Второй комплект нарядов порвали. Сколько можно? Быстро переодеться и привести себя в порядок. И учтите, это последнее. Больше бальных платьев у вас нет. Даже эта придурочная с такой скоростью шить не может, хотя ручки у нее золотые». «Так, всем закрыть глаза и только слушать», — приказала принцесса. «За врагом глаз о глаз нужен!» — попробовал было вякнуть Алекс, и тут же остался без трубы, которая испарилась в его руках. «Смотреть за вас буду я», — отрубила Катран. Денис благоразумно промолчал и честно прикрыл один глаз. Тот, который не был притиснут к окуляру подзорной трубы. Хитрость не удалась, и он тоже лишился подсматривающего устройства. Некоторое время до них доносилось только сердитое пыхтение переодевающихся сестер. Как только эта процедура закончилась, принцесса вернула Алексу с Денисом подзорные трубы. «Значит так, мои дорогие, ну-ка, встали рядышком. Я сама определю, кто из вас будет принцессой». Ребекка фон Дендри окинула взглядом дочек. «Ашхен, ты у меня старшая дочь, значит?» «Значит, я и буду принцессой», — обрадовалась Ашхен. «Значит, ты здоровее, корова, ты будешь толкать». «Я хочу быть принцессой». «Ты будешь сестрой принцессы. Сестра принцессы — это тоже что-то значит. Не бойся, потом мы и тебе найдем какого-нибудь короля». Ребекка окинула критическим взглядом наряды дочек и заорала во всю глотку. «Ангелика!» На ее зов в комнату вошла Золушка в своем сером, замызганном платье, больше похожем на половую тряпку. «Что, мама?» Девушка пустила слюну, шмыгнула носом и вытерла сопли рукавом. «Ну-ка, посмотри опытным взглядом, чего в наряде твоих сестричек не хватает. Платье-то сшило хорошее, слов нет, но мне нужно, чтобы они выглядели на королевском балу поэротичней. Кажется, Ашхен наряд слегка полнит, а у Белинды ниже талии как-то слабо ощущаются женские прелести». «Это просто, мамочка». Золушка подошла к Ашхен и со всего размаху шарахнула деревянным башмачком ей по ноге. «Ой!» — взвыл от боли Ашхен. Золушка поймала момент на выдохе и резко затянула ей пояс на талии. Эффект был потрясающий. Талия у толстушки Ашхен стала осиная, зато грудь резко увеличилась в размере, а глаза полезли на лоб. Увеличение бюста сопровождалось треском лопнувшего под платьем лифчика, который не выдержал нагрузки. «Вообще-то ничего», — одобрила баронесса. «Лучше, чем было. Только вот не пойму, почему она синеть начала. Немножко перетянула, матушка, пояснила Золушка и слегка ослабила пояс. Ашьен часто-часто задышала, и глаза ее начали возвращаться на свое место. Золушка двинулась к ее сестре. Не подходи! Запаниковала Белинда, но было уже поздно. Удар под дых заставил ее согнуться пополам. Золушка спокойно помогла ей распрямиться, но до конца Белинде этого сделать не удалось, а потому она так и застыла с оттопыренным задом. Золушка отошла в сторону и начала ковыряться в носу. «Прекрасно!» — восхитилась баронесса. «Вот так позу и держи. Очень эротично, очень. Мне теперь даже интересно, на кого из вас первый принц клюнет». «Мама, а я поеду на бал». Золушка вытерла козюльку, опадал платье и уставилась на мачеху. «Конечно, моя милая, конечно, моя золотая», — расплылась баронесса. «Если захочешь, то обязательно пойдешь. А ты хочешь?» Золушка отрицательно покачала головой. «Вот и умница! Чего там такой умненькой девочке делать? Да если вдруг захочешь, то езжай, я не против. Только ты сначала 2 мешочка проса перебери, 3 мешочка гречихи, 4 мешка бобов и, самое главное, 1 мешочек конопли. Просушить не забудь, а то чем я тебя, дуру, подурманивать буду?» «Хорошо, мама». «Ух», — протянул Денис, — «кажется, нашей убогой требуются услуги нарколога». «Ты это о чем?» — не поняла Катран. «Потом объясню. Ты посмотри лучше на это чудо. Впервые я вижу у нашей подопечной проблески интеллекта». Золушка действительно о чем-то мучительно размышляла, тупо глядя в пространство. «Что-то еще, моя милая?» — спросила Ребекка. «А на чем я на бал поеду?» «А ты чаек, который я тебе заварила, выпей, и сразу поймешь, на чем ехать», — пообещала баронесса. «Только больше 3 глотков не пей, а то совсем уедешь. Ну, иди, дочка, иди. До бала ты совершенно свободна. А вы, девочки, за мной. Главное, позы их не нарушать. И тихонечко, тихонечко до кареты». «Дэн», — прошептал секретарь, — «я вот тут не понял, на чем Золушке посоветовали уехать?» «Алекс, поверь мне, тебе этого лучше не знать. И советую про это в своей сказке не писать, а то сказочка не детская получится». На этот раз в ворота, как и положено, стучал слуга, роль которого доверили Алексу. И на этот раз их ждать не заставили, так как слуги были заранее предупреждены. Ворота тут же распахнулись, и карета въехала во внутренний двор замка. Собак предупредительно заперли на псарне, что не могло не радовать, так как в предстоящей операции, задуманной ликвидатором 0-го уровня, они ему здесь были не нужны. Карета остановилась около парадного входа в замок. Алекс, поспешавший за ней от ворот пешком, подоспел вовремя, чтобы распахнуть дверцу кареты. Первым вышел Денис. Следом за ним появилась принцесса. Она опять поработала с транслятором и вернула себе утреннее белоснежное платье и жемчужное ожерелье на шею. В этом наряде она была очаровательна. Граф помог ей спуститься на землю, окинул высокомерным взглядом двор и, увидев низко кланяющегося слугу баронессы, поманил его пальцем к себе. Слуга, не переставая подобострастно кланяться, приблизился. «Как обстоят дела у почтенного барона?» — строго спросил стажер. «Уже лучше, уже гораздо лучше. Он изволил прийти в сознание, откушать куриного бульону и теперь спит. Прикажете разбудить?» «Не надо!» — небрежно махнул тросточкой Денис. «Больному нужен отдых и покой. Он в этом деле проходит как потерпевший, а мне в интересах следствия нужно пообщаться со свидетелями». «Все слуги в вашем полном распоряжении». «Сначала близкие родственники», — категорично заявил граф. «Но...» — слуга, явно растерявшись, замолчал. «Что «но»?» «Видите ли, баронесса с дочками недавно уехала на бал». «Со всеми дочками?» «Нет, только с родными». «Ой!» — зажал себе рот слуга. «Значит, Ангелика фон Дендри на месте?» — удовлетворенно кивнул Денис. «Где ее можно найти?» «Ну, она обычно в это время на кухне». «Вот как?» — сделал удивленные глаза юноша. «И что она там делает?»